8. Эдди увидел страх в глазах Джека Андолини, но не панику. И не удивился. Именно Джек Андолини нашел его, когда ему не удалось доставить из Нассоу груз белого порошка. Этот Джек Андолини был моложе на целых 10 лет, но отнюдь не краше. Старину двойного уродца, как окрестил его великий мудрец и знаменитый наркоман Генри Дин, отличали узкий лоб пещерного человека и громадная челюсть прирожденного убийцы. Огромные кулаки казались карикатурными. Выглядел он не только как двойной уродец, но и как двойной тупица. Однако на самом деле ума ему хватало. Дураки, умеющие только махать кулаками, не поднимаются столь высоко в бандитской иерархии, не становятся заместителями таких, как Энрико Балазар. И если пока еще Джек не занимал этот высокий пост, ему предстояло занять его к 1986 году, когда Эдди возвращался в аэропорт Кеннеди, везя под рубашкой боливийский порошок стоимостью 200 тысяч долларов. В том мире, в том, где и когда, Андолини стал фельдмаршалом Утеса. В этом, думал Эдди, у него есть все шансы отойти от дел гораздо раньше. Отойти от всех дел, если будет дергаться. Эдди еще сильнее вдавил ствол револьвера под подбородок Андолини. Запахи разлитого керосина и сгоревшего пороха перекрывали запахи старых книг. Где-то в тенях сердито шипел Серджио, магазинный кот. Серджио явно не нравился весь этот шум в его владениях. Андолини скривился, попытался повернуть голову влево. «Не надо. Горячо». «Ну, еще не так горячо, как будет через 5 минут», — ответил Эдди. «Если, конечно, ты не прислушаешься к тому, что я тебе скажу, Джек. Твои шансы выбраться отсюда минимальны, но они есть. Будешь слушать?» «Я тебя не знаю. Откуда ты знаешь нас?» Эдди убрал револьвер из-под подбородка старины двойного уродца и увидел оставшееся на шее красное кольцо в том месте, где в нее вжималось дуло револьвера Роланда. «Ну, допустим, я скажу тебе, что по воле Ка мы встретимся снова через 10 лет, и тебя съедят омароподобные чудовища, что начнут они с твоих ступней, обутых в туфли от Гуччи, а потом двинутся вверх». Андолини, естественно, ему бы не поверил, как не верил, что револьвер Роланда может стрелять, пока Эдди ему это не продемонстрировал. А кроме того, существовала вероятность, что на этом уровне башни Андолини не съедят омароподобные чудовища. Потому что этот мир отличался от других. Потому что сейчас они находились на 19-м уровне темной башни. Эдди это чувствовал. Потом он собирался все это обдумать, но не сейчас. Сейчас думать не получалось. Сейчас хотелось прикончить этих двоих, а потом отправиться в Бруклин и перебить весь стэд Балазара. Эдди постучал стволом револьвера по скуле Андолини. Ему приходилось сдерживаться, чтобы не слишком дать волю рукам и не превратить эту уродливую физиономию в кровавое месиво. И Андолини это видел. Моргнул, облизнул губы. Коленом Эдди по-прежнему упирался в его грудь. Чувствовал, как она поднимается и опускается. «Ты не ответил на мой вопрос», — процедил он. «Вместо этого задал свой. Если сделаешь это еще раз, Джек, я вот этим стволом изуродую тебе лицо. Потом прострелю одну из твоих коленных чашечек, и ты будешь до конца жизни прыгать на одной ноге. Я могу много чего тебе отстрелить, а ты все равно сможешь говорить. И не пытайся изображать тупицу. Ты далеко не глуп, за исключением ошибки с выбором работодателя. Я это знаю. Поэтому позволь снова спросить. Ты будешь слушать?» «Разве у меня есть выбор?» И вновь Андолини не смог уловить невероятно быстрое движение руки Эдди. Ствол револьвера прошелся по его физиономии. Треснула сломанная ключица, кровь хлынула из правой ноздри, которая смотрела на Эдди, как жерло тоннеля Куинс-Мидтаун. Андолини вскрикнул от боли, Тауэр от ужаса. Эдди вновь уперся стволом под подбородок Андолини, не сводя с него глаз, сказал: «Приглядывайте за вторым, мистер Тауэр. Если начнет шевелиться, дайте мне знать». «Кто вы?» — проблеял Тауэр. «Друг, единственный из тех, что у вас есть, который может спасти вашу задницу. А теперь приглядывайте за ним и не мешайте мне». «Хорошо». Эдди Дин полностью сосредоточился на Андолине. «Я уложил Джорджа, потому что Джордж глуп. Если бы и смог передать Балазару моё послание, мне бы он все равно не поверил. А разве может человек в чём-то убедить других, если сам в это не верит?» «Логично». Андолини заворожённо смотрел на Эдди, возможно, потому что наконец-то разглядел, кто этот незнакомец с револьвером. Разглядел того, кого Роланд видел с самого начала, даже когда Эдди Дин был наркоманом, корчившимся в ломке. Джек Андолини разглядел в нем стрелка. «Это точно», — кивнул Эдди. «А вот и послание, которое ты должен передать. Тауэра не трогать». Джек замотал головой. «Ты не понимаешь. У Тауэра есть то, что нужно кому-то еще. Мой босс согласился это добыть. Обещал. И мой босс всегда...» «Выполняет свои обещания, я знаю», — прервал его Эдди. «Только на этот раз выполнить не сможет. И не по своей вине. Потому что мистер Тауэр решил не продавать свой пустырь Сомбра Корпорейшн. Он продаст его... Тед Корпорейшн. Усёк?» «Мистер, я тебя не знаю, но я знаю своего босса. Он не остановится». «Остановится. Потому что мистеру Тауэру будет нечего продавать. Пустырь перейдет в другие руки. А теперь слушай меня внимательно, Джек. Слушай ка-ми, а не ка-май. Слушай умом, а не ушами». Эдди наклонился ниже. Джек таращился на него в ужасе от этих глаз на выкате со светло-коричневыми радужками, налитыми кровью белками и оскаленного рта, находящегося буквально в дюйме от его губ. «Отныне мистер Келвин Тауэр находится под защитой людей более безжалостных и могущественных, чем ты можешь себе представить, Джек. Людей, рядом с которыми утес выглядит как хиппи в Вудстоке. Ты должен убедить его, что он ничего не приобретет и дальше, досаждая мистеру Тауэру, зато потеряет все». «Я не смогу». «Что до тебя? Знай, что теперь этого человека взял под свою защиту Гилеад. Если ты прикоснешься к нему, если твоя нога еще раз ступит в этот магазин, я приду в Бруклин и убью твоих жену и детей. Потом найду твоих отца с матерью и убью их. Потом убью сестер твоей матери и братьев твоего отца. Потом убью родителей твоих родителей, если они еще живы. А тебя оставлю напоследок. Ты меня понимаешь?» Джек Андолини все таращился в нависшее над ним лицо с налитыми кровью глазами, оскаленным ртом, но теперь в его глазах застыл ужас, потому что он поверил. Кем бы ни был этот незнакомец, он многое знал о Балазаре и деле, которым тот сейчас занимался. Да что там, он знал даже больше, чем сам Андолини. «Нас много», — продолжал Эдди. «И мы занимаемся одним. Защищаем», — он едва не сказал, «защищаем Розу. Келвина Тауэра. Мы будем наблюдать за магазином, будем наблюдать за Келвином Тауэром, будем наблюдать за друзьями Тауэра, такими как Дипноу». Эдди увидел, как глаза Андолини широко раскрылись от изумления, и ему это понравилось. «У тех, кто посмеет прийти сюда и даже хотя бы прикрикнуть на Тауэра, мы убьем всех ближайших родственников, а потом и их самих. Это касается и Джорджа, и Чимми Дретто, и Трикса Постино, и твоего брата, Клаудио. Глаза Андалини раскрывались все шире при каждом имени, а при упоминании брата на мгновение закрылись. Эдди подумал, что до Андалини дошел смысл его слов. «Сможет ли он убедить Балазара? Другой вопрос», — холодно подумал Эдди. «Но, в принципе, это и не важно. Как только Тауэр продаст нам пустырь, какая разница, что они с ним сделают? Не так ли?» «Откуда ты так много знаешь?» — спросил Андалини. «Какая разница? Просто передай мои слова. Скажи Балазару, пусть поставит в известность своих друзей из Сомбры, что этот участок больше не продается. Во всяком случае, они его купить не смогут. Еще скажи, что отныне Тауэр под защитой людей из Гилеада, у которых большие пушки». «Едва ли...» «Я хочу сказать, людей куда более опасных, чем те, с кем Балазару доводилось иметь дело, включая и Сомбра Корпорейшн. Скажи ему, если он будет настаивать на своем, в Бруклине появится достаточно трупов, чтобы завалить Гранд-Арми Плазу». «Площадь на 5-й авеню между 58-й и 59-й улицами, у входа в Центральный парк». «И среди них будет много женщин и детей. Убеди его». «Я постараюсь». Эдди поднялся, попятился. Лежавший среди лужиц керосина и осколков стекла, Джордж Бьонди шевельнулся, застонал. Эдди повел стволом револьвера Роланда, показывая Джеку, что тот может встать. «Уж постарайся».